Роман Боженки граф Нетровый. Впервые опубликовано в газете «Гумористические листы» 24 апреля 1914 года за подписью Франтишек Ирак. Мадемуазель Боженка граф Нетрова, о которой пойдет речь, вовсе не была какой-то законченной суфражисткой, но та великая эпоха наложила на нее такой же отпечаток, что и на ее сестер в Англии. Суфражистское движение первоначально возникло в Англии, где и получило наибольшее распространение. Она смотрела на мужчин так же холодно, и голубые глаза ее глядели по сторонам совершенно спокойно, как бы говоря: «Нет-нет, не проведете». Если ей приходилось вступать в какое-нибудь деловое общение с мужчиной, хотя бы со служащим продовольственной таможни, она делала это без тени кокетства, и глаза ее сохраняли при этом холодное, строгое выражение. Могла ли она смотреть на мужчин иначе, когда ее подруги в Англии жгли железнодорожные станции, особняки и доходные дома, когда эти нежные существа вели себя хуже башибузуков? Могла ли она улыбаться, придя в магистрат по какому-нибудь поручению отца и разговаривая там с множеством молодых людей, коли это все те же мужчины, которые в Англии насильно кормят в клетках пойманных хищниц? Если же, с другой стороны, мы учтем, сколько приходилось ей читать об обманутых женщинах, то не будем удивляться, что она глядит на вас скептически и что взгляд ее, остановившись на вас в трамвае, как бы выражает ее излюбленный лозунг: «Нет, не проведете». Вы даже не думали о том, как провести эту голубоглазую блондинку. Бог свидетель, вы вовсе не обращали внимания на Боженку граф Нетрову. Но это вам не поможет. Отыскав среди сидящих в вагоне представителя мужского пола, особенно молодого, глаза ее тотчас объявляют ему то же самое, что заявила эта юная особа господину, подсадившему ее в вагон: «Нет, сударь, не проведете». У Боженки граф Нетровой была своя система, при помощи которой она давала понять, что проникла в замыслы мужчины. Система эта состояла в высматривании и в выискивании тех, кто заслуживает неожиданного ледяного душа. На улице она то и дело оглядывалась, и если какой-нибудь простак, заметив это и поняв превратно, возвращался и пробовал ее догнать, она, оглянувшись еще раз, останавливалась у витрины неподалеку от постового полицейского. И когда, господи, прости этому дурню, молодой человек подходил к ней со словами: «Разрешите проводить вас, сударыня?», она кидалась к блюстителю порядка: «Помогите, пожалуйста, этот молодой человек пристает ко мне». Полицейские, постоянно дежурившие на проспекте Фердинанда, излюбленном прожанами месте прогулок, очень хорошо ее знали, так как она часто применяла эту свою охлаждающую систему именно там. Знали Боженку граф Нетрову и в Сальмовском полицейском участке, куда по ее требованию был доставлен один упорный юноша, прельщенный ею и отвергнутый, но желавший во что бы то ни стало проводить ее, и на ее энергичное: «Сударь, отстаньте от меня», возражавший: «Ладно, ладно, душенька». Она страшно обижалась, когда ее называли так. Как-то раз один таможенный чиновник спросил ее: «Что несете, душенька?» «Кто это душенька?» — сурово переспросила она. «Я буду жаловаться». Она ворвалась в канцелярию. Там начальник ласково осведомился: «Что вам угодно, душенька?» Когда к ней вернулось сознание, она выбежала из канцелярии и дома плакала от ярости. Черт бы их побрал, этих мужчин! Стоит упасть в обморок, как они уже норовят расшнуровать корсет. С той поры Боженка из осторожности отказалась от корсета, думая с удовлетворением: «Теперь уж не проведете». «Золотая моя боженка Графнетрова! Как стойко отбивались вы от мужчин, не хуже Гретхен, которая на обращение к ней Фауста «прекрасная барышня»» ответила с девическим целомудрием: «Я не барышня и вовсе не прекрасная». Хорошо, что он не назвал ее «прекрасной девой». Имеются в виду персонажи трагедии Иоганна Вольфганга Гёте 1749-1832 «Фауст», где в седьмой сцене первой части Гретхен отвергает обращение к ней Фауста «барышня», поскольку в то время в Германии так называли лишь девушек дворянского происхождения, а Гретхен не была дворянкой. Не столь энергично ополчалась орлеанская дева против рыжих детин Генриха, сколь отважно наша героиня ездила в Стромовку, где всегда так много индивидуумов мужского пола, бездельников, подсаживающихся к боженкам на лавочку и начинающих с ними заговаривать с целью завязать знакомство. Генрих имеется в виду Генрих VI, король Англии в 1422-1461 годах. Стромовка, парк в Праге, некогда место отдыха привилегированного общества. Боженка ездила в этот опасный район гордо и смело, как все завоеватели мира. Нет, она не даст подкупить себя льстивыми словами. Ей хорошо известны эти мужские козни. Она брала из отцовской библиотеки какую-нибудь книгу в красивом переплете и, приехав в Стромовку в ожидании жертвы, скромно садилась где-нибудь на уединенную скамейку. Раз она обратилась к господину, севшему рядом с ней и не сказавшему ей ни слова, с вопросом: «Что вам от меня надо, сударь?» «Ничего, деточка». «Я вам не деточка, понимаете? И мне прекрасно известно, зачем вы здесь сели. Вы собираетесь заговорить со мной о осени, о том, как падают пожелтевшие листья, о том, что ваша жизнь тоже осень, в ней нет солнца, и как его вам не хватает. Но меня на это не поймаете, будьте здоровы». И с обиженным видом удалилась. Он растерянно глядел, бормотал себе под нос. Девчонка посошла. У меня и в мыслях не было с ней заговаривать. Я слова ей не сказал. А достойная боженка Графнетрова шла по дорожкам Стромовки, твердя про себя: «Ловко я его срезала. Даже здесь девушки нет мужчин». Но как-то раз на другом конце Стромовки она на свой вопрос получила грубый ответ: «Тогда чего вы сюда шляетесь?» Ее самолюбие было глубоко этим задето, и она здорово отругала обидчика. Часто она думала, бродя по дорожкам Стромовки: «Вот дал бы Бог, кто-нибудь попробовал бы меня поцеловать, я дала бы этому человеку пощечину и убежала». Так она и поступила с одним господином, сидевшим на скамейке, на которую она решила сесть. Он осведомился, что у нее за книга. Боженка сама не знала, какая у нее книга в руках, так как не заглядывала в нее. «Сударь», — ответила она, — «это ловушка, я очень хорошо понимаю, так завязывают знакомства. Но меня не проведете, потом вы назовете меня какими-нибудь ласковыми словами и потребуете поцелуя, но я вам покажу». Она дала ему пощечину и убежала. Ночью она спала спокойно и видела во сне, будто рубит мужчинам головы. Сон был такой приятный, такой яркий и красивый. Но наступило утро, и пришлось вставать, так как отец послал ее в банк получать какие-то деньги. Она охотно отправилась туда, потому что никто из тамошних молодых людей не обращал на нее внимания, после того, как она не раз заявляла им, что считает их распутниками. Ей выплатили по чеку 300 крон, и она пошла домой гордая, смелая, спрятав деньги в сумочку. У выхода ей встретился красивый черноглазый молодой человек в элегантном костюме. Поклонившись, он учтиво промолвил: «Простите, мадемуазель, вы не скажете, как пройти на Лазарскую улицу?» Такого вопроса ей никто еще не задавал. Мгновение поколебавшись, она ответила: «Пойдемте, я покажу вам. Я иду на Смихов». Они пошли. Он извинился, объяснил, что приехал из Пльдени, и просил ее не сердиться. Она возразила, что не сердится, но что все мужчины лживы. «Вы правы, они негодяи», — согласился он. Это ей понравилось. В глазах ее, обращенных на него, уже не было выражения «не проведете». А когда они на Перштыне попали в толпу, этот милый, славный молодой человек вырвал у нее сумочку и скрылся. «Золотая моя боженка Графнетрова, что делалось, наверное, в твоей невинной головке, когда тебя же потом обзывали дома потаскушкой и попрекали тем, что ты бегаешь за мужчинами? Какой мучительный получился роман, Смиховская Гретхен».